21. Я сказала, что мне нужно поехать и купить лекарство от аллергии, которое я забыла привезти. Еще одна ложь. Я окончательно в ней погрязла. Но мне кажется, что это была оправданная ложь. Ведь так я смогла вернуться в Кизил, взять рюкзак и дневник Вивиан. Краску на двери уже оттерли. Об инциденте можно догадаться только потому, что дверь выглядит как новенькая и пахнет терпентином. Мы с Тео едем в том же самом мятно-зеленом пикапе, что и 15 лет назад. Мы молчим, а радио сдохло окончательно. Тео ведет одной рукой, и согнутый локоть другой выглядывает из открытого окна. Мое окно тоже открыто. Мы покидаем лагерь соловей. Я смотрю в лес. Деревья сливаются в одно пятно, из-за них проглядывает свет. Я уже давно перестала сердиться на Тео из-за камеры снаружи Кизила. Я молчу не потому, что злюсь, а потому, что чувствую себя виноватой. Мы остались наедине впервые с тех пор, как я узнала о его проблемах. Я не знаю, как себя вести. Мне так много хочется спросить. Мне хочется узнать, чувствовал ли он одиночество в стенах клиники, как я в психбольнице. Думает ли он обо мне, когда видит шрам в зеркале? Но лучше уж промолчать, чем задавать такие вопросы. Пикап попадает в огромную выбоину, и мы подпрыгиваем, оказываясь ближе друг к другу. Я снова касаюсь Тео бедром и быстро отодвигаюсь подальше, насколько позволяют габариты машины. «Извини», — говорю я. Мы продолжаем молчать. Напряжение растет. Отчасти из-за того, о чем мы оба молчим. «Мы можем начать сначала?» — вдруг спрашивает Тео, явно не вынеся тишины. «В лагерь вернуться?» Я непонимающе поднимаю брови. «Нет, в начало. Давай начнем с нуля. Представим, что мы перенеслись на 15 лет назад, а ты только приехала в лагерь». Тео улыбается, совсем как в первый раз. «Привет, я Тео». Меня снова поражает его умение прощать. Может, горечь и гнев выветрились, когда он врезался в то дерево? Несмотря ни на что, Тео хороший человек. Он куда лучше меня. Если меня обижают, я начинаю задираться в ответ, и он это знает. «Ты можешь подыграть». Я бы очень хотела стереть то, что случилось. Вернуться в то время, когда Вивиан, Натали и Эллисон все еще живы, Тео — самый крутой парень на свете, а я ужасно волнуюсь по поводу лагеря. Но прошлое цепляется к настоящему. Ошибки, провалы и унижения следуют за нами, даже если мы продолжаем идти вперед. Их невозможно игнорировать. «Спасибо, что помогаешь мне», — говорю я. «Я знаю, что обременила тебя этой поездкой». Тео смотрит на дорогу, пытаясь скрыть разочарование. Я в очередной раз его огорчила. «Ничего, мне все равно надо в город, в хозяйственный». Лоти вручила мне целый список, а она всегда получает желаемое. Кроме того, на ней держится весь лагерь, как и всегда. Мы доезжаем до города, и я вижу, что он почти не изменился, хотя очарование в нем поубавилось. У дверей нет флагов. На главной улице пара магазинов пустые и заброшены. Дайнера больше нет, на его месте теперь Данкин Донатс. Впрочем, аптека осталась на месте. Теперь она часть большой сети. Название написано ярко-красным, а вот дизайн не изменился. И новая вывеска плохо сочетается со старым кирпичом. Я хочу зайти в библиотеку. Мне нужен быстрый Wi-Fi, чтобы проверить рабочую почту. Спокойно говорю я, словно мне это только что в голову пришло. Наверное, я все сделала правильно, потому что Тео и не думает спорить. Конечно, встретимся там через час. Он остается в пикапе и смотрит мне вслед. У меня нет выбора, приходится забежать в аптеку. Я знаю, что будет странно, если я вернусь без пакета. Поэтому я провожу несколько минут в поисках чего-то небольшого. Я решаю взять упаковку одноразовых зарядок для телефона. В ней 4 штуки, По одной для каждой обитательницы Кейзила. Фрэнни ни о чем не узнает. А если и узнает, то мне все равно. У кассы я замечаю стенд с очками. Он крутится, и у него сверху есть зеркальце, чтобы полюбоваться на свое лицо, украшенное дешевой оправой. Я поворачиваю стенд, не обращая внимания на поддельные Ray-Ban и недорогие авиаторы. Мне в глаза бросается знакомая пара. Красный пластик оправы. Линзы в форме сердечек. Я беру очки и кручу их в руках. Вивиан ехала в них всю дорогу обратно. Я могу только гадать, о чем она думала. Она молчала, смотрела в открытое окно, а легкий ветерок играл ее волосами. Я примеряю очки и смотрюсь в зеркало. Вивиан они шли больше. На мне они смотрятся глупо. Я просто-напросто выгляжу как почти 30-летняя женщина, которая нацепила дешевые очки для подростков вдвое младше. Я все равно кладу их на прилавок. Расплачиваюсь наличными и убираю зарядки в рюкзак. Очки я надеваю чуть повыше лба, чтобы прижать ими волосы. Я думаю, Вивиан бы понравилось. И отправляюсь в библиотеку. Она находится в квартале от главной улицы. Оказавшись внутри, прохожу ряд столов, миную стариков, сидящих за компьютерами, и подхожу к справочной службе. Дружелюбный библиотекарь по имени Диана говорит мне пройти в секцию публицистики. Вскоре я рассматриваю полки в поиске номера 150-97768 West. Удивительно, но книга до сих пор здесь. Она стоит на полке, посвященной психиатрическим заболеваниям и их лечению. «Темные века. Женщины и психические заболевания в XIX веке». Аманда Уэст. Минималистичная обложка. Черные буквы на белом фоне. Вполне в духе 70-х. Именно тогда книга и была издана. Опубликовали ее в каком-то университете, я и названия такого не слышала. Не очень понятно, откуда о ней узнала Вивиан. Я беру книгу и несу ее в закуток в углу. Делаю паузу и несколько вдохов, а потом берусь за обложку. Вивиан читала эту книгу. Она держала ее в руках за несколько дней до исчезновения. Я знаю это, и мне хочется поставить том на полку, уйти, разыскать Тео и вернуться в лагерь. Я не могу этого сделать. Я должна открыть книгу и увидеть то, что видела Вивиан. Так я и поступаю. На первой странице напечатана старая фотография, на которой изображена женщина в смирительной рубашке. Ноги у нее кожа до кости, щеки впали, а волосы в ужасном беспорядке. Но в ее глазах блеск непокорности. Они раскрыты широко. Они уставились на фотографа так, будто он должен смотреть на нее. Смотреть по-настоящему и понимать ее трагедию. Фотография эта повергает в ужас. Она как удар под дых. От шока к горлу подступил ком, и я закашлялась. Под фотографией расплывчатая подпись, оставляющая тяжелое ощущение. Неизвестная пациентка психиатрической лечебницы, 1887 год. Я переворачиваю страницу, потому что больше не могу смотреть на изображение. Я становлюсь еще одним человеком в череде тех, кто подвел эту женщину. Я даже видеть ее не могу. Вся книга — это одно большое упражнение в мазохизме. В ней напечатаны фотографии с ужасающими подписями. В ней рассказаны истории женщин. Их избивали мужья, от них отказывались семьи, а общество не желало их видеть. Поэтому их забирали в лечебницу. Там есть отчеты об избиениях, голодовках, холодных ваннах, мытье проволочными щетками, а также о том, что пациентки днями не видели света. Я выдыхаю каждый раз при виде каждого нового кошмара и понимаю, насколько сильно мне повезло. Если бы я родилась на 100 лет раньше, я бы стала одной из них. Я бы страдала. Меня бы никто не понимал. Я бы надеялась, что кто-то догадается, почему мой собственный ум восстал против меня и поможет мне. Большей части этих женщин так и не удалось вылечиться. Они провели остаток дней в горе и смятении. Мое безумие оказалось временным. Оно покинуло меня. А вот стыд остался. Через полчаса мучений я, наконец, добираюсь до страницы 164, помеченной Вивиан в дневнике. На ней еще одно изображение, занимающее весь лист. Оно расплывчатое и выполнено в сепии уже век назад. В отличие от фото безымянных жертв лечебниц, на этом снимке запечатлен мужчина, стоящий у изящного викторианского здания. Мужчина молод, у него крепкая грудь, проступает живот. Усы его безукоризненно напомажены, а глаза почти черные. Одной рукой он держится за отворот своего утреннего наряда, вторую засунул в карман жилета. Ужасно вычурная поза. За его спиной трехэтажное здание из кирпича. Наверху есть слуховые окна, а крышу украшает башенка, похожая на трубу. На крыше башенки установлен флюгер в виде петуха. Слева виднеется куда менее изящное крыло. В нем один этаж, нет окон, а вместо лужайки — трава клоками. Даже без этого крыла в этом месте есть что-то странное. На углу здания висит мертвый плющ. Солнце, отражающееся в окнах, лишило их прозрачности. Фотография напоминает мне картину Эдварда Хоппера «Дом у железной дороги». Говорят, именно она послужила прототипом дома из фильма «Психо». Все три здания выглядят угрюмо. В них чувствуется угроза. Внизу есть подпись. Доктор Чарльз Катлер позирует у лечебницы «Тихая долина», 1898. В памяти мгновенно всплывает эпизод 15-летней давности. Мы с Вивиан в лесу. Мы читаем гравировку на дне гниющей шкатулки. «Тихая долина». Я помню, что во мне проснулось любопытство. Видимо, не во мне одной, раз Вивиан пришла сюда за информацией. Она узнала, что «Тихая долина» — это сумасшедший дом. Мне интересно, поразилась ли она так, как поразилась я. Я хочу узнать, испытала ли она те же чувства. Сидела ли, моргая и не веря своим глазам, пытаясь понять, как шкатулка с ножницами из психиатрической лечебницы оказалась на берегу полуночного озера. Билось ли у нее сердце так сильно, как бьется у меня? Дрожали ли ноги? Шок проходит, когда я перевожу взгляд на следующую страницу. Кто-то провел карандашную линию между двумя абзацами. Скорее всего, это была Вивиан. Она вполне могла бы испортить библиотечную книгу, особенно если нашла что-то важное. К концу XIX века в лечении психически больных наметился раскол. В городах лечебницы были заполнены бедняками и нищими. Несмотря на общественный призыв к реформам, пациенты содержались в ужасающих условиях. Персонал больницы, зачастую необразованный и получавший мало денег, обращался с ними просто ужасно. Богатые слои населения искали помощи у врачей, открывавших небольшие частные платные заведения. Эти больницы не контролировались государством и не получали от него помощи. Подобные оздоровительные комплексы, именно так их обычно называли, обычно располагались в сельских угодьях и на отдаленных территориях. Богатые могли отослать беспокойного родственника, не боясь сплетен и скандалов. Они платили хорошие деньги, чтобы дурных овец увезли, чтобы о них позаботились. Несколько докторов с прогрессивными взглядами резко осуждали разницу в обращении с богатыми и бедными. В попытке сократить несправедливость, они открыли двери своих идиллических лечебниц для всех желающих. Некоторое время доктор Чарльз Катлер был частым гостем в сумасшедших домах Нью-Йорка и Бостона, где он находил пациентов в самых неудачных обстоятельствах, становился их попечителем и увозил в лечебницу «Тихая долина». Согласно записям в дневнике врача, работающего в печально известном заведении острова Блэквелл в Нью-Йорке, Доктор Катлер собирался доказать, что более мягкий подход поможет всем психически нездоровым женщинам, а не только богатым. Я почти уверена, что в дневнике Вивиан писала об этом, но я понятия не имею, какое отношение это имеет к Френни. Скорее всего, никакого. Так почему Вивиан была убеждена в обратном? Есть только один способ узнать. Я должна обыскать особняк. Вивиан нашла что-то в кабинете перед тем, как ее увидела Лотти. Находка привела Вивиан сюда, в эту же библиотеку, к этой же книге. «Всегда оставляй след из хлебных крошек», — сказала мне Вивиан, — «чтобы найти путь обратно. Я думаю, что мне не хватит оставленного ей следа. Мне понадобится помощь друга. Я беру телефон и немедленно звоню Марку по видеосвязи. Он отвечает в явной спешке. Его голос практически утопает в какофонии звуков на кухне его бистро. За его спиной шеф де Парти пытается управиться с кастрюлей, внутри которой что-то шипит и взрывается. «Я знаю, что не вовремя», — говорю я. «Обеденная лихорадка», — отвечает Марк. «У меня есть ровно одна минута». Я сразу приступаю к делу. «Помнишь того библиографа-консультанта из Нью-Йоркской публичной библиотеки? Ты с ним встречался?» «Билли? Конечно. Он похож на занудного Мэтта Деймона». «Вы еще дружите?» «А что ты подразумеваешь под этим словом?» «Ну, он попытается получить запретительный приказ, если вы встретитесь». «Он подписан на меня в Твиттере. Это другой уровень враждебности». «Как ты думаешь, он не захочет помочь твоему лучшему другу в целом мире с небольшим исследованием?» «Возможно. А что мы собираемся исследовать?» «Лечебницу «Тихая долина».» Марк пару раз моргает, видимо, пытаясь понять, правильно ли меня расслышал. «Лагерь не идет тебе на пользу, да?» Я быстро рассказываю ему про Вивиан, дневник с таинственными подсказками, про то, что в дело может быть вовлечена лечебница для душевнобольных. «Я думаю, Вивиан наткнулась на что-то перед исчезновением, Марк. Ей нельзя было об этом знать. Кто-то был против этого». «Это связано с больницей?» «Возможно. Мне нужно убедиться в этом и узнать побольше про саму лечебницу». Марк подносит телефон поближе к лицу. В итоге я вижу один глаз. «Ты где?» «В местной библиотеке». «Поздравляю, кто-то за тобой наблюдает. Очень сексуальный тип, между прочим». Марк смотрит еще пристальнее. Я перевожу взгляд в нижний угол экрана, где в крошечном прямоугольнике виднеется мое изображение. Метрах в трех я вижу мужчину. Он стоит, скрестив руки на груди. «Тео». «Мне пора», — говорю я Марку и сбрасываю. Картинка остается на экране еще секунду. Я понимаю, что Марк очень серьезен и даже тревожен. Полная противоположность спокойному, умиротворенному Тео, которому я поворачиваюсь почти сразу. Его лицо не выражает ровным счетом ничего. «Ты готова?» — спрашивает он ровным голосом. «Или еще нужно время?» «Нет», — отзываюсь я, — «все сделала». Я собираю вещи и оставляю книгу на месте. Ее содержание отпечаталось в моей памяти. На выходе из библиотеки я надеваю очки на нос, закрываясь не только от полуденного солнца, но и от требовательного взгляда Тео. У него по-прежнему спокойное выражение лица, как в тот момент, когда он застал меня за разговором с Марком. По крайней мере, я могу посостязаться с ним в скрытности. «Отличные очки», — говорит он, когда мы садимся в машину. «Спасибо». Благодарю я, несмотря на то, что на комплимент это не похоже. Мы трогаемся с места и отправляемся в лагерь, снова запертые в коконе молчания. Я не знаю, что это значит. Скорее всего, ничего хорошего. По своей природе Тео весел и жизнерадостен. С другой стороны, записи Вивиан, возможно, произвели на меня слишком глубокое впечатление, и я впала в паранойю. Учитывая произошедшее с девочками, паранойя — это не так уж и плохо. Мы подъезжаем к воротам лагеря, и Тео наконец произносит: «Мне нужно спросить тебя кое о чем. Про то лето». Я знаю, что он заговорит про ложное обвинение. Между нами будто колючую проволоку протянули. Она невидима, но очень осязаема в тот момент, когда кто-то пытается переступить через нее. Я не отвечаю. Я открываю окно и подставляю лицо и волосы ветру. Он путается в них, совсем как тогда, с Вивиан. Про тот день, когда мы поехали в город. Я выдыхаю. Волна теплого воздуха ударяет мне в лицо. Хорошо, что пока что мне не придется рассказывать о том, почему я его обвинила. Что такое? Мы обедали в том дайнере, и я тебя поцеловала. Тео тихонько смеется в ответ. Я молчу. Сложно веселиться над самым унизительным моментом своей юности. Да, я про это. Ты тогда соврала? Или это все же была шутка? Мне не хочется лгать дальше и тащить эту неправду с собой до конца второго десятилетия. Поэтому я спрашиваю: «А что?» Я не поверил тебе. Я решил, что ты серьезно. Тео делает паузу и трет седую щетину на подбородке, видимо, пытаясь придумать, как сказать то, что хочет. Но я был польщен. Я хочу, чтобы ты знала. Если бы ты была постарше, я бы тоже тебя поцеловал. Смелость, которую я чувствовала тогда, в дайнере, вдруг возвращается ко мне. Я думаю, что все дело в солнечных очках. Я чувствую себя по-другому. Я чувствую, что могу говорить прямо. Я не боюсь. Я понимаю, что чувствую себя Вивиан. А сейчас? Тео паркует пикап за зданием ремесел и искусств, на его законном месте. Машина вздрагивает и останавливается, и Тео спрашивает: «Что?» «Я стала старше. Если я тебя поцелую, ты поцелуешь меня в ответ?» Улыбка расплывается по лицу Тео, и мы будто переносимся назад во времени. Все эти беды еще нас не настигли. Ему 19, и я никого красивее в жизни не видела. Мне 13, и я смущена, и каждый взгляд на него заставляет мое сердце рассыпаться на 1000 бабочек. Тебе придется как-нибудь рискнуть и проверить на практике. Мне хочется. Особенно, когда он смотрит в мою сторону. Его глаза поблескивают, и из-за улыбки приоткрываются губы, практически умоляя о поцелуе. Мне хватает. Я готова наклониться и поцеловать его. Но вместо этого я выхожу из машины и говорю: «Наверное, это не лучшая мысль». Тео и мысли о поцелуях сильно отвлекают меня. Я на шаг приблизилась к разгадке тайны Вивиан, к тому, что она нашла. Я не могу позволить себе отвлекаться. Ни на Тео, ни на то, что я с ним сделала. И уж, конечно, ни на наше с ним вранье. Мы оба солгали и до сих пор не можем в этом признаться.